птица над рекой. Голоса девичьи не разносятся, не разносятся. Меж деревьев ветер друг лихой, неприкаянный в небо просится. Стану птицей там, где река течет, в голос запою, чтоб услышали. Обернусь я тем, кто свободы ждет, может, долечу до Всевышнего, до Всевышнего, до Всевышнего. Обедана, злая мачеха, в дверь войдет, на небо бросится, заберет все и не взяв греха, в пол поклонится. А как дальше жить, если смысла нет? На глазах, раны на душе. Ты прости меня, я намаялся. Стану птицей там, где...